Я проснулся за полночь, то ли от того, что забыл выключить свет, то ли от ощущения, что кто-то есть в моей комнате. Нехотя открыл глаза и увидел Люську. Она стояла у двери в пестреньком бумазейном халате и в тапочках на босу ногу. Ее светлая цвета спелой кукурузы коса была распущена, и волосы в беспорядке просыпались на ее плечи. «Вы спите?» — спросила она. «Угу», — промычал я. «У вас дверь не закрыта, и свет горит. Я подумала, что это он одетый спит. Может, вам плохо? Вам плохо, а?» «Угу. С перепою, что ли?» Она посмотрела на плохо завернутый пакет с бутылками из ресторана «Дома кино», который лежал на стуле. «Может, похмелиться дать? У меня рассольчик есть?» «Нет, спасибо». Я сел на кровать и утер сонное лицо. «Который час? Ночь уже. Да вы спите, чего там? Только разденьтесь». Я ж так заглянул и думала, может, плохо человеку. У вас чего, с девушкой что не так? Да, с артисткой какой-нибудь. Она каким-то непонятным образом уже оказалась у подоконника, на котором лежали стопки фотографий актеров и актрис из актерского отдела Мосфильма. Надо же, какие у вас королевы знакомые. Положи, Люсь, не трогай. Мне это вернуть надо. Но она сделала вид, что не слышит, и спросила через плечо, стоя ко мне спиной. «А правда, что у вас Банионис будет сниматься?» «Ну, будет. И Ивашов? Угу. И Соломин? Ну? Надо же, а Печерникова? Люсь, шла бы ты к своему Пашке, а?» «Зачем?» — спросила она, замерев. «Ну, я не знаю. Ты ж ему жена». И вдруг она повернулась ко мне всем телом и спросила в упор, с жесткой и горькой какой-то усмешкой. «А то вы не знаете, какая я ему жена. Вся квартира знает, кроме Паши, конечно. Он у меня немощный, понимаете?» «Ну, это я давно понял. А чего ж ты из-за него замуж вышла?»